очень любил его. Он и вообще любил литераторов, любил стихи, любил острое словцо, любил слушать всякие байки, любил застолья. Было в нем что-то французистое, легкое, этакий распутный сластолюбец-рантье и уж никак не партийный деятель. Маленький, плотный, четырехугольный, с брюшком, с очень крупными мясистыми чертами лица, отвислой чувственной губой, большими выпуклыми глазами, прикрытыми толстыми лепешками век. Казалось, под этими тяжелыми веками глаза всегда дремали, оживляясь только после доброй порции коньяка. Имея он свое издательство, он бы обязательно прогорел, ибо ему было трудно отказать автору в авансе. За что, между прочим, и был снят из Гослита. Он слишком много назаключал авансовых договоров, не требуя от авторов рукописей. Попросту в тяжелые военные годы подкармливал писателей. Думается, что тот некто с положением и весом, кто предложил Марине Ивановне издать книгу с контрактом и авансом тогда в Голицыно, зимой 1940 года, и был Петр Иванович Чагин, приезжавший туда кого-то навестить. Во всяком случае, мимо Марины Ивановны пройти не мог. И явно по его распоряжению ей выплачивали в издательстве деньги за непошедшие переводы стихов. И заключили с ней договор на книгу, и включили в план, и не отказались от книги, несмотря на отрицательный отзыв Зелинского. Ведь возглавляя издательство какой-нибудь чиновник, все было бы иначе. И старания Гольцева, Яковлева, Рябинина и Зырянова оставались бы тщетными. Яковлева писала, что, встретившись с Мариной Ивановной весной 1940 года, они быстро сошлись. Причиной тому послужило, конечно, то, что я в те годы вела общественную работу, возглавляя творческую комиссию в Группкоме, и могла оказать некоторое содействие Марине, включив ее в работу этой комиссии. Надо сказать, что Марина Ивановна не состояла ни в Союзе, ни в Литфонде. Став членом Группкома, организации профсоюзной, она почувствовала некую почву под ногами. Я лично без помощи и горячего участия в судьбе Марины Ивановны, ответственного секретаря Группкома товарища Зырянова, разумеется, ничего для нее сделать не могла бы. Честь и слава товарищу Зырянову, простому человеку, честному партийцу, который в те годы, когда Марина Ивановна была в общественном смысле на положении какого-то парии, отщепенца, не побоялся прийти к ней на помощь, приютить ее в Группкоме, приветить и схлопотать для нее в Гослитиздате работу по переводам, а стало быть, материальную поддержку. Венедикт Ермилович Зырянов, видно, и правда был хороший человек, и старался помочь Марине Ивановне. Может быть, это он и поставил вопрос о приеме ее в Группком перед Фадеевым, во всяком случае, без согласования с Союзом писателей. Без добро Фадеева, он бы сам провести Марину Ивановну в Группком не смог. И доказательством этому может служить хотя бы тот факт, что собрание вел Бахметьев. Он даже, кажется, в это время был и председателем этого Группкома. А Бахметьев, в противоположность Зырянову, был человек отнюдь недобрый. И уж он бы сочувствовать да жалеть Марину Ивановну не стал. И достаточно было бы одного его иезуитского вопроса, чтобы прием не состоялся. Писатель он был бесталанный и в литературе не смыслил ничего, и все талантливое ненавидел. Был желчный, завистливый, угрюмый. Пользуясь репутацией старейшего члена партии, любил на собраниях прерывать оратора и с большевистской прямотой задавать в упор вопрос. «Ты...» — О себе лучше скажи. — Кто ты есть? С кем ты, деятель культуры? Позиция твоя мне не ясна. Как-то уже совсем дряхлый, полуслепой, полуглухой, на одном из собраний, не разглядев выступавшего, но не в силах удержаться, он крикнул. — А что сам-то ты в 1917 году делал? И выступавший небрежно бросил. Под стол пешком ходил. И внешность его не вызывала симпатии. Лисья мордочка, колючие глазки, прятавшиеся в щелях век. Все знали, что встреча с ним добра не принесет. Он уж как-нибудь да чем-нибудь и постарается испортить настроение. Я помню, как Тарасенков, однажды придя из редакции,